Глава 5. Харьков. Кажется, приехали. Кирюс открыл глаза. На первый взгляд ничего не изменилось. Но затем он заметил, что металлическая обшивка стала более темной, матовой. Да и сама комната была больше. А над дверью появилось маленькое застекленное оконце. «Слава Богу, дома!» — облегченно вздохнул Томский. «Михаил, возьмите скантер». Виктор вынул из нагрудного кармана рубашки черный металлический кружок и передал плотнику. Лунин удивленно посмотрел на то, что Ухтомский назвал скантром. Черный кружок фишка совсем не походил на памятный значок с усатым профилем. «Тернем», — сообразил, — пояснил Мик. «Конечно, не то, что было у вас, Николай, но защищает. Вам тоже такой надо. Ну, пошли». «Ты хоть скажи, куда мы попали?» Кирюс с некоторой опаской поглядел на дверь. «Харьков. Технологический институт», — пожал плечами Мик. «Июнь 20-го, господин Лунин», — добавил Ухтомский. «Постойте», — растерялся Келюс, — «все-таки я когда-то был историком. В июне 20-го в Харькове были красные». «Были», — усмехнулся Плотников. «Скоро все поймете, Николай». Он нажал на красную кнопку, точно такую же, как в комнате с блестящими стенами. Загудела сирена. Дверь, щелкнув замком, приотворилась. «Прошу». Лунин осторожно перешагнул порог. Первое, что он увидел, был огромный лабораторный стол, на котором размещался странный, опутанный разноцветными проводами механизм. В центре находился большой полупрозрачный куб, заполненный пульсирующей розоватой жидкостью. От куба к стене шли толстые кабели, присоединенные к большой панели, мигавшей разноцветными лампами. Около нее стоял железный табурет, а рядом маленький столик, заваленный бумагами. Окон в комнате не было. Свет шел от мощных светильников, размещенных под потолком. У непонятного механизма топтался невысокий чернявый человек лет 30 в белом халате. Увидев его, Мик приветственно помахал рукой. Чернявый растерянно улыбнулся, кашлянул. «Здравствуйте, господин подполковник! Здравствуйте, господа! С прибытием!» Плотников, покровительственно кивнув, небрежно протянул руку. Ухтомский, напротив, заулыбался самым дружеским образом. «Знакомьтесь, Келюс!» — Мик кивнул на Чернява. «Лунин», — представился Николай, пожимая маленькую ладонь. «Тернем, очень приятно», — застенчиво произнес тот. «Вы оттуда, господин Лунин?» «Оттуда», — еле выдавил из себя Николай, представлявший себе великого Тернема несколько иначе. «Господину Лунину нужен скантер», — перебил Мик. «Да-да, конечно». Тернем подошел к столику с бумагами и достал из-под груды папок небольшую коробку, откуда извлек металлический кружок, точно такой же, как у Плотникова, только красный. «Прошу, господин Лунин». Николай взвесил кружок в руке. Он оказался неожиданно тяжелым и спрятал, по примеру Ухтомского, в нагрудный карман. «Носите всегда при себе», — принялся пояснять Тернем. «Думаю, он вас сможет защитить. Правда, это опытная модель». «Знаем, знаем», — вновь перебил Мик покровительственным тоном. «Вы, Николай, оставайтесь пока здесь. Я должен доложить о вашем прибытии». Важно, со значением кивнув, подполковник Плотников направился к выходу. Ухтомский последовал за ним, на прощание ободряюще улыбнувшись. Келюс и Тернем остались вдвоем. «Садитесь, господин Лунин», — предложил ученый, пододвигая табурет. «Знаете, так волнуюсь, каждый раз, когда надо кого-нибудь переправлять, это все еще так ненадежно». «По-моему, надежно», — усмехнулся Келюс. «У нас ваши каналы уже столько лет работают». «Вы видели?» — глаза Тернема загорелись. «Видели мой институт?» Знаете, до сих пор не верю. Только издали, честно признался Николай. Зато бином наслышан. Искантер ваш, не этот, настоящий, в руках держал. Правда? Да. Сверкающее чудо, Скантер Тернема, сразу напомнил холод подземелья, страшную предсмертную усмешку Волкова, боль в запястьях, стиснутых наручниками. «Узнаете?» — улыбнулся ученый, кивая на странный агрегат, опутанный проводами. «Это Скантер?» — поразился Николай с недоумением, разглядывая куб с пульсирующей жидкостью. «Тот был совсем другим». Он как мог описал светящийся кристалл, внутри которого переливался живой огонь. Тернем слушал молча, закрыв глаза. С его губ не сходила мечтательная улыбка. «Я мог бы сделать такой», — вздохнул он наконец, открыв глаза и, с сожалением, посмотрев на громоздкий механизм посреди комнаты. «Но здесь нет материалов». «Успеете, бином, вы ведь до 200 лет проживете». «Я?» — Тернем рассмеялся. «Помилуйте, господин Лунин. Я как-то пошутил, а мои коллеги уже бог весть что вообразили. Конечно, тот маленький скантер, что лежит у вас в кармане, продлит вам жизнь лет до 90. И даже если вас смертельно ранят, то у вас появится дополнительный шанс. Но 200 лет...» Тернем, покачав головой, начал рассказывать по лаборатории. Слова Келюса явно задели его за живое. Он что-то прикидывал, щелкал пальцами, с сожалением приговаривая: «Невозможно! Никак невозможно!» «Впрочем, 200 лет мы можем наверстать иным образом», — ученый кивнул на скантер. «Канал достигает глубины в 500 лет, а это не предел. Он только первая модель, но уже сейчас аппарат обслуживает 2 линии. Это малое, по ней можно перебросить лишь 3-4 человек. Келюс вспомнил огромный ангар среди вымощенного бетонными плитами двора. Не там ли начиналась большая линия? «Господин Лунин», — Тернем быстро оглянулся, — «это правда, что у вас в будущем все желают победы белому движению, и что большевики уничтожили Россию?» «Не знаю», — осторожно начал Николай, — «коммунистов, большевиков многие до сих пор поддерживают. Россия...» «Наворотили, конечно, большевики всякого, но что вы уничтожили?» «И у вас тоже война», — голос Тернема внезапно стал жестким и суровым. «Нет, то есть в столице пока нет». Тернем нахмурился и умолк, углубившись в лежавшие на столике бумаги. Дверь открылась, Николай повернулся, ожидая увидеть Мика. Но вместо него в лабораторию вошел офицер в зеленой полевой форме с золотыми погонами и анинским крестом на груди. Келюс замер. «Белогвардеец! Настоящий белогвардеец!» Офицер настороженно окинул взглядом Келюса, брезгливо взглянул на вскочившего с табурета Тернема. «Господин Лунин?» Голос был под стать взгляду, неприятный, со скучающей презрительной интонацией. «Прошу за мной». Он повернулся к двери, даже не кивнув на прощание ученого. Лунин вышел из лаборатории и оказался в длинном пустом коридоре. «Вперед!» Николай не стал спорить и не спеша пошел по коридору, с любопытством поглядывая по сторонам. Штабс-капитан шел сзади, ступая мягко, по-кошачьи. Они прошли мимо замершего часового, сжимавшего в руке 3-линейку с пригнутым штыком. И Николаю показалось, что солдат взглянул на него с явным любопытством. В конце коридора была лестница. Офицер молча кивнул на ведущие в подвал ступени. Лунин, ничего не сказав, шагнул вперед, хотя подобное приглашение прямиком в подвал тут же испортило настроение. Внизу была дверь, возле которой стоял еще один часовой, а за ней снова коридор, такой же пустой иголки. Офицер, Келюс успел разглядеть на нем штабс-капитанские погоны, открыл ключом одну из дверей и также молча кивнул Николаю. Келюс оказался в маленькой сырой комнатке. Посреди стоял стол, на котором красовалась чернильница в компании с перьевой ручкой. Небольшое 4-угольное окошко под потолком было забрано густой решеткой. «Прошу садиться», — офицер указал на табурет, стоявший у стола. Сам он сел напротив, достал несколько листов бумаги и макнул ручку в чернильницу. «Ваша фамилия, господин Лунин?» «Иванов», — охотно откликнулся Николай. «С милицией и госбезопасностью сталкиваться уже приходилось. Настал черед белой контрразведки». «Так и прикажете записать?» «Именно так», — не стал спорить Лунин. «Иванов, Иван, родство непомнящий». «Прошу отнестись к моим вопросам с большей серьезностью», — буркнул штабс-капитан. «Итак, фамилия, господин Лунин». «Лунин бином», — разозлился Кириллс. «Лунин Николай Андреевич». «Год рождения?» Год Кириллс назвал с удовольствием, ожидая, что контрразведчик, по крайней мере, удивится. Но тот лишь неодобрительно покачал головой и занес дату в протокол. Далее последовал вопрос со сословной принадлежностью. Лунин усмехнулся. «Из потомственных большевиков», чтоб с капитана передернуло. «Хочу напомнить, господин Лунин, что протокол является официальным документом. Извольте отвечать серьезно». «Куда серьезнее», — пожал плечами Кирюс. «Дед — участник гражданской войны, большевик с 18-го года. Отец — советский дипломат». «Вы тоже коммунист?» Голос офицера загустел от злобы. «Состоял в Коммунистической партии Советского Союза с марта 87 по апрель 91-го». Невозмутимо согласился Лунин, ожидая, что будет дальше. Штабс-капитан чуть не зарычал, но сдержался. Что-то черкнув в протоколе, он поинтересовался вероисповеданием задержанного. «Атеист», — с наслаждением сообщил Николай. «С какой целью прибыли в расположение добровольческой армии?» Похоже, этот вопрос и являлся основным. «С целью широкой пропаганды идей коммунизма среди рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции». «Господин Лунин», — штабс-капитан вскочил, дернув шею, — «вынужден предупредить о серьезности вашего положения. Вы проникли на засекреченный объект. Вы наговорили такого...» «Ага», — кивнул Кирюс, любивший доводить до белого коленя лиц подобной профессии. «Плохо работаете». Контрразведчик дернул рукой за ворот, позеленел, покрылся пятнами. Но тут в коридоре что-то упало, послышался стук, и чей-то голос крикнул: «Нельзя! Куда? Нельзя сюда!» Протопали шаги, дверь с грохотом растворилась, и в кабинет ввалились двое парней, одетых в нечто, Николаю знакомое и так не соответствующее обстановке. В черные танкистские комбинезоны. «В чем дело?» — возмутился контрразведчик. «Извольте немедленно выйти». «Лунин? Коля?» — обратился к Кирюсу один из парней с глубоким рваным шрамом на щеке. «Он самый?» «Господа!» — возвал штабс-капитан. «Господин Лунин не имеет к вам никакого отношения». «Сейчас выясним», — пообещал парень со шрамом. «Николай, в каком году полетел Гагарин?» 12 апреля 61-го, оттарабанил Кирюс, начавший кое-что понимать. «А война в Афгане?» — поинтересовался второй. 79-й, 29 декабря. «Из столицы, да?» — парень со шрамом усмехнулся. «Я тоже. А Саша из Рязани». «Сержант Касимов», — представился тот. «А я лейтенант Горкин». Игорь, парень со шрамом, протянул Кирюсу широкую ладонь. «Господа!» — вмешался всеми забытый штабс-капитан. «Вы не имеете права!» «Ты еще здесь?» — поразился Горкин. «Дать бы тебе в зубы, чтобы наших не трогал!» «Он коммунист!» — возопил офицер. Горкин вздохнул. «Сгинь, урод!» Контрразведчик начал медленно перемещаться к двери. «Хорошо, что мы рядом оказались». Сержант Касимов достал из кармана черного комбинезона папиросы в яркой коробке с надписью «Мемфис». «А заехали на денек», — кивнул лейтенант. «Нам прицелы должны прислать. Зашли в технологичку, а тут Миша Плотников. Замели, — говорит, — хорошего парня». Штабс-капитан добрался до двери и выскочил в коридор. «За ГБшниками своими побежал», — констатировал Горкин. «Ладно, пойдем отсюда». Часовой у входа исчез, зато поперек коридора сиротливо лежала брошенная винтовка. Вскоре Кирюс вновь оказался на первом этаже, где находилась лаборатория Тернема. Но Горкин повел его в другую сторону, и они очутились перед большой двустворчатой дверью, у которой скучал офицер с повязкой на рукаве. При их виде он оживился. «Пропуск, господа?» Впрочем, он не оставлял сомнений, что упомянутый пропуск мало его интересует. «Чего с тобой, Костя?» — удивился Горкин. «Не узнал?» «Узнал, Игорь», — вздохнул офицер. «Вас и Сашу могу пропустить, как занесенных в список допуска. А вашего уважаемого спутника...» «Увы. Тем более только что объявили тревогу». «Хотя...» «Может, хоть на фронт отправят?» «Тоска тут!» И он с сокрушенным видом отвернулся. Лунин потянул тяжелую дубовую дверь, и в лицо ему ударил солнечный свет.